Глава 29. Ник. Я сидел в кабинете начальника полиции. Холодный пот ручейками стекал по спине. Футболка под толстовкой прилипла к коже. А посиневшая за выходные щека нервно дергалась. Линднер сидел напротив и не сводил с меня серых глаз. А я ни черта не соображал. Лу молчала все выходные, и мои мысли постоянно крутились вокруг нее. Рваться к ней домой и еще больше провоцировать Хайди не имело смысла. А собеседование, второй этап отбора в академию, назначили на утро понедельника, и я не смог пересечься с ней в школе. «Никлас», — позвал Линднер, нахмурившись. «Черт». Я тряхнул головой и уставился на начальника полицейского участка. Черные волосы над висками тронула седина. Нижнюю часть лица скрывала трехдневная щетина. Синяя полицейская форма подчеркивала его поджарую фигуру. Начальник держал лист со списком вопросов. Каждое собеседование проходило по установленной схеме. 45 минут... Одинаковый набор вопросов и всего одна попытка убедить в своей пригодности. В моем случае мы перескочили только через первый пункт. «Представьтесь, пожалуйста». Потому что Линднер отлично знал мою семью и на похоронах отца рассказывал о его доблестной службе. Он точно задал мне какой-то вопрос. Но какой? «Не могли бы вы повторить?» Линднер кинул недовольный взгляд на Майка, сидящего рядом с ним. «Что привлекает тебя в работе полицейского?» «Стабильность», — начал перечислять я пункты, которые нашел в интернете в статье «Как с блеском пройти собеседование». «Отличная зарплата», «Работа на благо общества», «Команда». Это можно было применить буквально ко всему. Поэтому пятым пунктом, чтобы не спалиться, я добавил свой. Возможность профессионально заниматься спортом. Майк, этот засранец, сидел рядом с Линднером и безучастно смотрел на свои ногти. «Да нормально ты их подстриг, нормально, хватит пялиться!» Я злился на него, потому что он отказался готовить меня к собеседованию, даже советов никаких не дал. «Ну, хорошо, один дал. Будь собой». «Спасибо, блин, большое! Я был полусиротой с матерью-алкоголичкой». «Это все?» Линднер изогнул брови, и мои ладони вспотели. Я подавил желание вытереть их от джинсы. «На самом деле нет. Я сделал вдох, собираясь с силами». С тех пор, как не стала отца, мама пьет. Она лечилась, но ей не помогло. Я хочу отправить ее в хорошую клинику. На зарплату в академии я бы смог это оплатить. Линднер бросил взгляд на Майка, но тот лишь коротко кивнул. «Опять не тот ответ, на который вы рассчитывали». Заволновался я еще больше. «Я не могу давать оценку твоим ответам в процессе собеседования», – покачал головой начальник. «Перейдем к следующему вопросу. Назови 5 ключевых слов, которыми тебя описал бы твой лучший друг». «Предатель», – вырвалось у меня, прежде чем я успел подумать. Майк вскинул голову. Глаза шокированно округлились. «Вот надо было со мной порепетировать. Кто тебе мешал?» Хотел заорать я на него, чувствуя, как от ужаса сжимаются внутренности. Счастливое будущее удалялось от меня семимильными шагами. «Поясни, пожалуйста», — попросил Линднер, и голос его при этом звучал встревоженно. Я сглотнул. «Дал бы мне кто стакан воды со льдом». «Очень много льда. А еще лучше, если бы кто-то вылил мне на голову ведро с ледяной водой». Ради поступления в академию я практически прекратил видеться с другом. Он обиделся на меня, а я не нашел времени помириться». «Ясно». Линднер начал оттопыривать пальцы правой руки, перечисляя мои потрясающие качества. «Предатель, зацикленный на себе. Что еще?» «Голодранец на ржавом велосипеде». Криво улыбнулся я. «Можете еще записать идиот. Я втюрился в девчонку, хотя поклялся никогда не влюбляться». Майк закрыл лицо ладонью. Начальник оттопырил четвертый палец, выжидающе смотря на меня. «А еще я упертый. Не всегда, конечно, но когда дело касается гребли». «Дурацкое слово, да?» «Гребля». «Вторая часть слова отлично описывает мою жизнь». Линднер и Майк молча переглядывались. «Я чувствовал себя полным придурком. Даже не понимал, почему меня так занесло. Я должен был показать себя с лучшей стороны, ведь мое будущее стояло на кону. А вместо этого я вывалил на них какую-то ересь». Кровь зашумела в ушах. Я поднял взгляд на Майка. «Почему ты меня не остановил?» «Можно я пойду, а? Зачем продолжать это собеседование, если я его откровенно провалил? Ведь провалил же, да?» «Никлас, ты еще не ответил на последний вопрос», — сказал начальник полиции. «Где ты видишь себя через 5 лет?» «На личной яхте вместе с трезвой мамой и улыбающейся Луизой. В полицейской форме и с золотой олимпийской медалью. Ну, то есть видел сегодня утром. А теперь что-то изменилось?» «После моего блестящего интервью?» Из-за злости на самого себя с издевкой спросил я. «Ну, теперь вижу для себя 2 медали. За честность и тупость». Майк перехватил меня на парковке рядом с участком, когда я отстегивал замок на велосипеде. «Ник!» Начал он, положив руку на сиденье, но замялся. «Я поговорю с Линднером. Он должен дать тебе второй шанс». «Не волнуйся», — ответил я. «Придумаю что-нибудь еще. Каменщики неплохо зарабатывают. Про спорт придется только забыть. На него сил не будет хватать. Да и вообще на гребле свет клином не сошелся. И про Луизу тоже стоит забыть, учитывая ее ненормальную мамашу». «Жизнь – это не ферма, на которой единороги блюют бабочками. И явно жизнь – это не такая штука, где твой близкий человек помогает готовиться к самому главному собеседованию в твоей жизни». Я отцепил замок на велике. «Куда ты собрался? Пойдем к Францу, а?» – с надеждой спросил Майк. «Я угощаю». «Извини. Сегодня не могу». Я толкнул велосипед, не поднимая глаз, и Майк отступил.